Глава третья. С ранением мага и найденыша бой не закончился. Рыжий бородач врезался в бок зверюги, металл щита проскрежетала каменную шкуру. Воин взял приличный разгон и, несмотря на то, что кошка была гораздо массивнее, смог ее опрокинуть. Животное грохнулось на дорогу и покатилось кубарем. «Чё застыли?» – взревел бородач, вдогонку рубанув топором по боку монстра. Лезвие высекло из каменной шкуры сноп искр. «Даю баф!» – Макс махнул веткой, и вокруг воина завертелся небольшой торнадо. Движения ускорились в разы, топор замелькал так, что размывался в воздухе, лезвие крошило каменную броню зверя, под ней виднелась розовая плоть. «Еще бафаю!» – наложил следующее благословление маг. Кошка тоже решила взвинтить темп. Присев на задние лапы, мощными передними она нанесла два удара. Крючковатые когти зацепили и вырвали несколько колец из доспеха бородача. «Черт, она меня сейчас разденет!» – завопил воин, прикрываясь от следующего удара. Когти оставили на щите глубокие борозды, однако пробить его не смогли. Воин с монстром закружили в жутком смертельном танце, обмениваясь ударами, финтами и обманными движениями. Маг поспешил убраться подальше с дороги, чтобы яростный клубок стали, когтей, рычания и проклятий его не зацепил. А зажимающий рукой рану на плече и опустившийся на колено, найденыш все еще пребывал в состоянии болевого шока. Выплясывающая по тракту, уходящая от свистящего в воздухе топора кошка, случайно врезалась в застывшего паренька. У найденыша дружно скрипнули ребра, и, отлетев на несколько шагов, он хорошенько приложился спиной о дорогу. Удивительно, но столкновение помогло, встряска прояснила сознание. Паренек замолотил конечностями, стараясь найти опору и быстрее вскочить, чтобы не быть втоптанным в дорожную пыль. Левая рука наткнулась на какую-то палку. Схватив и поднеся к лицу этот предмет, найденыш увидел, что в ладони зажат лук убитого кошкой охотника. Вы подобрали предмет охотничий лук палач куропаток. Этот лук создан искуснейшими мастерами Бореи для стрельбы по пернатой дичи. С ним ваша сумка всегда будет полна фазанов, рябчиков и куропаток. Урон физический 35-40 единиц. Урон по птицам физический 40-60 единиц. Требуемый уровень 12. Найденыш все еще удивленно таращился на лук, когда его правая рука наткнулась на другую вещь. Вы подобрали предмет «Стрела хитреца Гарольда». Предводитель крестьянского бунта Гарольд Гончар придумал эти стрелы для борьбы с тяжелой рыцарской конницей. К их древку прикреплена небольшая глиняная бутылочка с кислотой. При попадании в цель бутылочка разбивается и кислота выплескивается, разъедая доспехи и плоть. Урон зависит от оружия. Дополнительно снижает класс брони цели на 2 единицы каждые 3 секунды. Замелькавшие перед лицом буквы чуть было снова не вызвали у найденыша приступ паники. Но погрузиться в жалость к самому себе и переживания за рассудок помешала кошка. Она, видимо, уже встречала людей, держащих в руках лук и норовящих истязать ее стрелами. Зверь крутанулся на месте, уходя от очередного выпада бородача, и открыл пасть, намереваясь зареветь и смести найденыша рыком. Паренек сам не понял, как наложил стрелу и вскинул оружие. В поле зрения попалась пульсирующая красная точка, мешающая прицеливанию. Промахнуться в огромного зверя практически в упор было намного сложнее, чем попасть. Найденыш, отпустив больно шлепнувшую по руке тетиву, послал стрелу в зверя. Острие угодило кошке в переносицу над оскалившейся мордой и трепещущим от злобы приплюснутым носом. Перед глазами снова замелькали буквы и цифры. Кислота зашипела, оставляя на каменной шкуре животного бурые разводы, но прожечь броню ей было не под силу. Зато ядовитые брызги попали монстру в глаза. Вместо сметающего все на своем пути рева, из глотки чудовища раздался жалобный скулеж. Бородач, воспользовавшись временным ослеплением зверя, прыжком сократил дистанцию, рубанув его наотмашь по шее. Кошачья голова склонилась над землей, а воин, раскрутив топор, хитро ударил снизу вверх, прямо под брюхо животному. Существо издало жуткий вопль и завалилось на бок, размахивая в агонии лапами. Воин опустился на колени подле издыхающего зверя. Только когда кутерьма боя стихла, найденыш заметил, что кошка успела серьезно потрепать бородача. Кольчуга на груди висела лохмотьями, след от когтистой лапы пересекал лицо от лба до подбородка. «Уф, работали, наконец!» – обрадованно воскликнул маг, как будто он собственными руками разорвал грозную кошку пополам. «Лечи!» – хрипло на выдохе потребовал бородач. «Да-да, бегу!» – спохватился маг. Подойдя к воину, он поднял над головой ветвь, закрыл глаза и зашептал заклинание. С листьев посыпался дождь сверкающих алых искорок. «О, хорошо, хорошо. Я на соплях оставался. Еще один удар и лег бы. Вовремя пацан влез. Эй, ты как?» – окликнул бородатый найденыша. «Болит», – сжав зубы, ответил тот. От торчавшего в плече осколка костяной иглы найденыша трясло и лихорадило. Он едва сдерживался, чтобы не бухнуться в обморок. «Чё ты правда хреново, пареньку? Помоги ему!» – скомандовал бородач, и маг бросился сыпать лечебными искрами. «У меня в ране обломок и кровотечение», – балансируя над пропастью беспамятства, сказал найденыш. «Это не проблема!» – чародей приблизил ветку и сделал ею несколько пасов. Из кончиков стремительно вытянулись зеленые побеги и, закручиваясь как лианы, полезли к найденышу в рану. «Поймал!» – довольно сообщил маг и потянул, вытаскивая обломок. «А-а-а!» Найденыш орал так, что воплю могла позавидовать даже убитая кошка. «Чё орёшь? Я оглох нафиг!» – возмутился маг. «Вот ведь неженка, сейчас обезболю!» Он махнул веткой, боль в плече лишь немного отступила, продолжая терзать найденыша своими острыми зубками. «А сначала обезболить, а потом операции проводить никак? Что за поддельники у меня? Один дуру размером с автобус не заметил, другой садист какой-то!» Кряхтя и поднимаясь, произнес бородач. «А ловко-то лук подхватил. Ого, у тебя уровень выше 12-го. Наш хант его себе впритык покупал, ровно на 12-й. Что это, блин, за локация? У простачка городского 12-й уровень. Скальная кошка прямо на дороге подкараулила». Найденыш не понял половину слов, которыми сыпал бородач, но на всякий случай кивнул. «Лук тебе придется вернуть». Бородач протянул руку за оружием, оставшимся от его приятеля. «Наш друг за него последние штаны с подштанниками отдал». «Ага, сидит сейчас на респе и за сердце хватается», — хохотнул маг. «Гляди, с него и колчан выпал». «Черт, у него же кирка осталась», — хлопнул себя по лбу бородач. «Блин, лучше бы она выпала». Маг с веточкой в руках разом погрустнел. «Его же маму, как мы рыть будем? Руками? Да и все равно придется возвращаться в Амони, нам без ханта не пройти». Бородач резко поднял руку, заставляя мага замолчать. «Секунду, подожди, у нас же есть хант, парнишка зверя как почуял, ты видел?» Маг поглядел на напарника с сомнением. «А клад выкапывать чем, твоим топором?» «Тут фермер один на отшибе живет, у него инструмент арендуем». Бородач перевел взгляд на найденыша. «Капустки заработать хочешь?» «Чего?» – не понял парень. «Бабла поднять, деньгами обмазаться». Парень опять неуверенно кивнул. «Супер, мы за кладом идем, карта есть верная, но там животина хитрая ждет, в инвиз уходит, без тебя не пройдем». «Животина? Такая же, как эта?» Найденыш покосился на уже начавшие исчезать останки кошки. «Да не, намного меньше и не такая опасная», — успокоил бородач. «Хочешь, оставь лук себе и колчан, чтобы не чувствовал себя безоружным». Маг начал активно размахивать руками, показывая, что с ним сделает лучник, когда узнает, что его сокровище вручили какому-то проходимцу. «Конечно, навсегда мы тебе его отдать не сможем, но пользуйся и владей на время нашего путешествия. Кстати, ты неплохо стреляешь. Учился?» «Нет». «Неважно, я один в клочки размотаю ту зверушку. Ты только под ногами не путайся». Найденыш взял из рук бородача лук и колчан. Поддавшись непонятному порыву, погладил полированное дерево. «Красивый». Бородач хлопнул его по плечу. «Ага, и весь твой. На время квеста, разумеется. Так, выдвигаемся. Сделаем небольшой крюк до одного хуторка». Всю дорогу до селения найденыш доставал оружие и рассматривал его. У охотника была неплохая коллекция. Стрелы с желчью саламандры, поджигающую цели, с кровью ледяного тролля, которые цель замораживали. В колчане имелись широкие наконечники с остро заточенными гранями, вырезающие из жертвы огромные куски мяса и тонкие игловидные, предназначенные для причинения неприятности врагам в броне. Найденыш нашел даже стрелу с крюками, которая могла использоваться как кошка с веревкой. Они еще не приступили к поиску и завоеванию клада, а пареньку уже ох как не хотелось возвращать лук с колчаном его владельцу. К одиноко стоящему хутору путники вышли через пару часов. Обойдя бревенчатый дом с соломенной крышей, бородач бесцеремонно заглянул в окна и громко забарабанил в дверь. Ответом была гробовая тишина. Но хозяин дома все-таки отыскался в саду. Хмурый мужик в свободной домотканной одежде окапывал деревья. «Боги в помощь!» – поприветствовал рыжебородый крестьянина. Тот разогнулся, явив миру довольно объемный живот, подпоясанный грубой двойной веревкой. Утер ручьи пота с лица широкой ладонью и, подозрительно глядя на появившихся в его саду вооруженных людей, ответил. «Спасибо, мессир, и вам счастливой дороги!» Крестьянин вежливо и прозрачно намекнул, что на постой в его доме рассчитывать не нужно. «Нам кирка нужна или две?» Сразу перешел к делу бородач, решив не устраивать долгих переговоров. «Так ведь нету», – развел руками селянин. «Плохо, что нету», – потер лоб бородатый воин. «Лопата хоть есть лишняя?» Крестьянин покачал головой и приподнял орудие труда. «Тоже нету, одна вот всего». «Слушай, отец, одолжи нам ее на время, а?» «Одолжи, мага», – пробурчал крестьянин. «А потом бегай за ними по горам и долам, чтоб вернуть». «Да не, мы честные». Бородач достал кошель и вывалил на ладонь десяток серебряных монеток. «Мы залог оставим». Крестьянин жадным взглядом посчитал монеты на ладони. «Маловат залог будет». «Маловат? Мужик, ты обалдел, на эти деньги себе новую лопату купишь». «Так для этого в город ехать надобно, время терять, да пыль дорожную глотать, а меня и старое полностью устраивает. Золотой давай в залог, тогда и подумать можно». Тут удивился даже неискушенный в коммерческих делах найденыш. Золотой меняли 1 к 100 серебрушкам, а столько денег сразу паренек за всю свою жизнь не видел. Это целый мешок, набитый серебром. «Золотой?» – поперхнулся воин. «А алмазов тебе не отсыпать за эту корягу?» «Можно и алмазов», – невозмутимо ответил крестьянин. «Но золотого хватит». Бородач повернулся к магу в рясе. «У тебя денег много с собой?» Тот развел руками. «Все, что были, в снарягу вложил». Воин перевел взгляд на найденыша, но одумался и даже спрашивать не стал. «Откуда у дурачка с собой столько деньжищ?» «Да, клад зачарованный», – расстроился маг. «Сегодня здесь, завтра уже нет, а мы пока в Омоне смотаемся, пока лопату купим. День не пройдет, не успеем». Воин снова повернулся к крестьянину. «Мужик, вот 27 монет, больше нет. Дай лопату на день, а? По-хорошему ведь просим». Крестьянин недобро сузил глаза и плюнул под ноги бородачу. «А как еще можете?» «По-разному», – набутился воин. «Шли бы вы, мессиры, отсюда, пока я вас не проводил. Тоже по-разному», – сказал крестьянин и с угрожающим видом перехватил черенок лопаты. Бородач умиротворяюще поднял руки. «Хорошо, мы уходим, можешь своей лопатой подавиться». Воин повернулся, чтобы уйти. «Валите, валите», – пробормотал ему в спину крестьянин. В глазах воина вспыхнули злые огоньки. «Эра!» Рыжебородый вытащил из-за спины топор и в развороте рубанул поселенца. «Вот так! Пошло веселье!» Вскинул свою ветвь маг, а крестьянин подставил под удар топора черенок лопаты. Не зря он ее так дорого оценил. Черенок удар выдержал. «Ух ты, курва!» – заорал работник сахи и плуга. Лопата описала круг, пытаясь вбить голову воина по самые плечи. Но если один из бойцов всю жизнь землицу копал, перекапывал, а другой смертоубийствами занимался, то как бы силен первый ни был, исход такого поединка предугадать несложно. Рыжебородый проворно пригнулся и штык лопаты просвистел над его головой. Потом резко распрямился и врезал бронированным плечом в брюшину крестьянину. Тот охнул и грохнулся на задницу, выпуская лопату из рук. Тут бы ему и пришел конец, потому что воин уже занес свой топор, однако к потасовке решил присоединиться еще один участник. Из стоявшего возле сада покосившегося сарая с воплем вылетела немалых объемов женщина, державшая в руках деревянный кол. «А-а-а!» – прокричала она, приголубливая палкой наблюдавшего за схваткой мага. «А-а-а!» – заорал чародей, подскакивая и озираясь. Селянка, появившись из ниоткуда, напугала мага, и тот долбанул по ней самым смертоносным заклинанием из своего арсенала. Вокруг закрутился вихрь, полный песка. Мелкие частицы, разогнанные до огромной скорости, врезаясь в тело, работали как наждак, сдирая кожу и оставляя небольшие порезы. Но таких ран на коже возникли тысячи за считанные мгновения. Женщина выронила кол и закричала жутко и надсадно. Песок прошелся по ее глазам, ослепляя. Она прижала ладони к кровоточащему лицу и завалилась на бок. Истошный крик вырвал найденыша из прострации, в которой он пребывал с начала боя. Парень не понял, как торговля за какую-то лопату за одну минуту превратилась в жуткое побоище. Он увидел упавшую, корчущуюся от боли крестьянку и стоящего над ней ухмыляющегося мага. Решение принял моментально. Достал из колчана первую попавшуюся стрелу, наложил ее на лук и прицелился в спину мага. Не долетев несколько сантиметров до цели, наконечник рассыпался на десяток острых лезвий, которые впились в спину чародея, высекая из нее кровавые фонтанчики. «Да чтоб вас!» взревел маг, которому за сегодня до чертиков надоели подлые и болезненные удары в спину. Волчком развернувшись на месте, он увидел найденыша, накладывающего на лук следующую стрелу. «Ты? Ах ты, тварь неблагодарная!» «Я не хотел, я просто не мог!» Объяснить, что он не в силах был смотреть на то, как маг уродует крестьянку, парень не успел. Маг взмахнул ветвью, и найденыша окутал зеленоватый туман. Висевшие в нем капельки какой-то дряни начали разъедать кожу, а когда вдохнул, то почувствовал, как в легкие заливается натуральный кипяток. Парень схватился за горло, выронив лук. Потерев слезящиеся глаза, он увидел, что маг снова поднимает ветку. «Сейчас ты у меня получишь, сучонок!» Все, что мог сделать слепнущий и задыхающийся найденыш, просто пригнувшись, бежать. Бежать в сторону от мага, от обжигающего ядовитого тумана. Бежать, закрыв глаза, продираясь через кустарник и ветви деревьев. Во время этого сумасшедшего броска он услышал предсмертный хрип крестьянина и торжествующий клич бородача. Земля ушла из-под ног, ослепший паренек упал и кулем покатился по какому-то склону, безбожно отшибая ребра о кочки. Падение остановилось в куче прошлогодней листвы. Найденыш открыл слезящиеся глаза и осмотрелся. Он лежал на дне заросшей балки, скрытой мощными кронами и ветвями растущих по краям деревьев. «О, у нас теперь есть лопата!» – услышал он довольный крик бородача. «Зато теперь у нас нет охотника», – зло ответил маг. «Этот мелкий ублюдок напал на меня». «И чё?» «Ничего, долбанул его слегка. Он лук он выронил и сбежал». «Как сбежал? Что мы теперь делать будем?» «Что-что, искать, он вон туда ломанулся». Найденыш понял, что надо срочно найти убежище. Снова рухнув в листву, пополз на четвереньках. На левом склоне балки увидел промойну, выгрызенную в глине весенними ручьями, забился в нее и забросал себя сверху листьями. Адреналин в крови схлынул, сердце замедлило бег, и тут снова навалилась адская боль. Она накатывала волнами, то накрывая с головой, то откатываясь назад и позволяя сделать несколько судорожных вздохов. Сквозь шум прибоя боли, как сквозь многослойную тряпку, намотанную на голову, найденыш слышал крики и ругань разыскивающих его воина и мага. «Идиот! Тупица! Баран!» – негодовал бородатый. «Ты зачем его атаковал?» «Да я при чем? Сначала дура эта с дубиной на меня сагрилась, потом пацаненок мне в спину разрывной стрелой засандалил. Да он еще и за второй тянулся, что мне было делать? Стоять и куропатку изображать? Крякать и крылышками махать? Ты же знаешь, что у Витальки в колчане такие сюрпризы есть, от которых...» Мак хлопнул себя по лбу. «Японский самурай! Виталька нас прибьет! Колчан у этого придурка остался!» «Нехорошо вышло. Я этого идиота возле клада пришить собирался и долю не отдавать. А получается, мы еще и колчан с редкими стрелами потерять умудрились». Воин повысил голос. «Эй, пацан, слышишь? Выходи, договоримся. Мы погорячились, ты был неправ. Давай все это забудем и двинем дальше». Если до этих слов найденыш старался сдерживать стоны, то, услышав о подлом плане рыжебородого воина, перестал даже дышать. Искатели сокровищ еще битых 2 часа лазили вверх и вниз по балке, то заискивающе обещая парню золотые горы, то угрожая свернуть шею и все остальные выступающие конечности, если он немедленно не вылезет. Проорали напоследок, что хоть в 4 земли земля не круглая, они еще обязательно встретятся, заставят найденыша вырыть себе могилу и заживо в ней похоронят. Острый слух говорил парню, что преследователи не сдались и просто поджидают его, затаившись. Досидев до поздней ночи и поняв, что шансов найти беглеца в темноте нет, они, шипя от злости, удалились. Организм найденыша решил, что над ним сегодня достаточно поиздевались, и парень провалился в сон. Он вдруг обнаружил себя развалившимся в вальяжной позе в большом мягком кресле. Левая рука покоилась на коленях сидящей рядом девушки, вся одежда которой состояла из узких полосок ткани на груди и бедрах. Второй он обнимал за талию полулежащую справа от него красавицу. Талии и коленкам следовало отдать должное, и то и другое было изящным, точенным и очень приятным на ощупь. Найденыш сидел в полутемном помещении, по стенам и полу которого метались разноцветные огни, а по ушам долбил странный повторяющийся ритм. Напротив него за столиком, уставленным тарелками с неизвестными блюдами и бутылками с непонятными напитками, сидел мужчина, за спиной которого застыли изваяниями 2 здоровенных типа в белых сорочках и коротких сюртуках. Возраст мужчины выдавали совершенно белый короткостриженный ежик волос и лицо, изборожденное морщинами. Бычья шея и бугрящиеся под одеждой мускулы говорили о том, что слова «старый» или даже «пожилой» к нему неприменимы. Слишком уж много в этом мужчине энергии, мощи и жизни. Серые глаза седого смотрели с вызовом и угрозой. Однако самому найденышу почему-то страшно не было. Он взял со стола узкий прозрачный бокал с янтарной жидкостью, сделал большой глоток и рассмеялся. «Я вам нужен, очень нужен, вы мне нет, поэтому еще раз хорошо подумайте над своим предложением», — перекрикивая ритмичную музыку, посоветовал найденыш. «Оно и так слишком щедрое», — спокойно, не повышая тона, ответил седой. «Это вам так кажется?» — пьяно рассмеялся найденыш. «У меня телефон уже раскалился от поступающих предложений. Ваше пока ничем не впечатляет. Так что думайте и считайте, считайте и думайте. И только после этого беспокойте меня. А пока...» Парень крепко обнял сидящих девушек. «Я буду хорошо отдыхать, потому что хорошо поработал. Девчонки, танцевать!» Найденыш с девушками встали и направились к площадке, на которой уже извивались в танце несколько темных фигур. Бугай за спиной седого дернулся было вслед, но тот жестом остановил его. Дойдя до танцпола, одна из девушек крепко прижалась к груди найденыша, другая обняла его со спины. Молодой человек почувствовал на своей шее горячее дыхание, а потом и влажное прикосновение губ. Найденыш проснулся и резко сел. Сон прошел так же внезапно, как и налетел. Парень коснулся шеи и снял сиреневого слизняка, которого с отвращением отбросил подальше. Помимо отсутствия двух прижимающихся к нему красоток, он обнаружил еще одну неприятность. Исчез указующий клубок, которым его снабдила матушка Рута. Видимо, у того был ограниченный срок существования, о чем старушка забыла предупредить или решила, что это общеизвестный факт, который объяснений и не требовал. У парня зверски болело все тело. Макс здорово приложил его вчера заклинанием, да и падение на дно балки не прошло даром. Стянув с себя ветхую куртку, найденыш обнаружил, что покрыт ожогами, синяками и ссадинами. Нестерпимо хотелось есть и пить. Возвращаться в Амони он не желал, да и не мог. Он абсолютно не представлял, где находится и как ему идти до города. Парень ругал себя. Вместо того, чтобы хоть немного смотреть по сторонам и запоминать дорогу, он как загипнотизированный пялился на указующий клубок и безропотно шел за бородачом. Но вдруг найденыш понял, где его будут рады видеть и где можно найти кров и еду. Шипя от боли, он поднялся из кучи листьев.